Послание к Ефесянам. Уважаемые радиослушатели, приближаясь к концу изучения послания апостола Павла к Ефесянам, мы снова напоминаем, что оно разделяется на две главные части: на доктринальную, с первой главы по третью, и практическую, жизнь церкви, с четвертой главы по шестую, хождение верующих во свете, во Христе Иисусе, в нашем греховном мире. В предыдущей беседе мы подробно говорили об этом, включая семейную жизнь и социальную, взаимоотношения между хозяевами и рабочими. При влиянии Божьем и послушании Ему общественная жизнь принимает характер мирный, гармонический, беззлобный. А потом апостол Павел произносит слова: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом Его силы». 6 глава, 10 стих. После этих слов ободрения и указания на источник для победоносной жизни апостол описывает всеоружие Божие, символически применяя к духовной борьбе с дьяволом и демонами шлем, броню, щит и прочее. К их значению мы придем вскоре. Мы должны свидетельствовать о Христе в этом мире, несмотря на противников. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. 6 глава, 12 стих. Вот потому мы должны облечься в это духовное всеоружие. Тьма века сего, апостол Павел об этом же говорит и в послании к римлянам, 13 главе, 12 стихе. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Речь идет о властях, мироправителях. Но это не политический призыв к борьбе. Эти власти, представители сатаны, которые ведут борьбу со Христом и его народом, несомненно, они проникают и в законное правительство страны, и в церковные круги, и в школы, разрушают устои жизни и веру Создателя и Спасителя. Сатана или Бог мира сего ослепляет жителей земли и производит смуту и грех. Он князь тьмы. Но свет истинный, Господь Иисус Христос, сияет в этом мире через жизнь истинных чад Божиих. Тьма не побеждает вполне человечество. Миллионы душ ищут подателя благодати и спасения, идут ко свету Христу, хотя князь мира сего действует, но совершает против него Божие действие и другой служитель неба, Гавриил, который предстоит пред Богом. Луки 1 глава, 19 стих. Подобно тому, как Бог, Вседержитель наш, установил порядок для служения Ему, так и князь мы, дьявол, имеет своих подчиненных демонов, правителей, власть имеющих. Они действуют по его указанию, как и сказано об архангеле Гаврииле, который предстоит пред Богом и исполняет повеление Господне. Господь Иисус победил эти власти тьмы на Голгофе. Колоссянам 2 глава 15 стих. И также им все сотворено. Колоссянам 1 глава 16 стих. Им все стоит. Придут потрясения, катаклизмы на эту землю, когда приблизится и наступит время принятия Господом Христом Иисусом царства над Израилем и над всей землей. Апостол Павел говорит в послании к римлянам 8 главе с 38 по 39 стих, что эти власти и силы лукавого не смогут отделить нас от любви Божией. Он истинный победитель, единый в мире всем, которому Отец Небесный даровал всю эту силу и власть, ибо Он Сын Его, возлюбленный, отдавший Себя послушно Отцу на дело искупления мира от греха и власти дьявола. Победу эту Он величественно совершил на Голгофском кресте. Колоссянам 2 глава, 15 стих. Христос своей победой, смертью и воскресением убеждает силы демонические, как величествен план Божий спасения. Радуясь и восхваляя Бога, познают этот великий план искупления и власти святые, которые на небесах. Несомненно, очевидны действия сатанинских сил разрушить Божий план спасения и повредить Церкви Христовой путем соблазнов, искушений, гонений, неверия и страданий, причиняемых им. Но как победил Христос глава Церкви, так и Церковь выйдет из этой борьбы победительницей. Врата ада не одолеют ею. Эти усилия дьявола, князя тьмы, перечислены нами прежде, должны побуждать верующих христиан к бодствованию, а также к активному служению Господу. Несмотря на всю тонкую хитрость, лукавство и успех в некоторых сферах человеческой жизни, этот князь тьмы не будет в силах преодолеть истинных чад Божии на их нелегком пути служения Искупителю и Богу нашему. В этой борьбе всеоружие Божие нам крайне необходимо, и к его духовному значению мы приходим. Меч духовный есть Слово Божие. Оно содействует верующим отбивать атаки сатанинские, а также дает силу и мощь идти в духовное наступление против его когорт беззаконных и безбожных. Вспомните, когда сатана искушал Господа Иисуса Христа в пустыне, Матфея 4 глава. На каждое искушение дьявола Иисус отвечал Словом Божиим и побеждал его. Даже когда сатана сам брал слова Божии, извращая их в некоторой мере, он был побежден. Вы помните, как противник Христа предложил ему: «Бросься вниз, ибо написано: ангелам своим заповедует о тебе на руках своих, понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Матфея 4 глава 6 по 7 стих. Господь Иисус сразу же ответил ему: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего». Слово Божие имеет удивительную силу. Оно острее меча обоюдоострого. Евреям 4 глава. Итак, мы сможем отражать напасти дьявола с верой в сердце и с мечом Слова Божие. Раскаленные стрелы дьявола падут бессильными на землю при всех наступлениях на нас. Броня праведности, щит веры, шлем спасения и обувь благовествования Христова, которыми мы облекаемся по благодати Его, помогут членам Церкви Христовой отражать все козни лукавого. Конечно, молитвенная жизнь христианина, победоносная жизнь, базируется и на силе молитвы, которой мы должны не пренебрегать. Много пребывал в молитве и апостол Павел. Читаем его слова: «Посему я, услышав о вере вашей во Христа Иисуса и любви ко мне, ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих». 1 глава, 15 по 20 стих. Путем веры мы приходим к Отцу, Отцу нашему Небесному, о чем апостол Павел свидетельствует в послании к Ефесянам, 2 главе 18 стихе и в 3 главе 12 стихе, в котором во Христе мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру к Нему. Святая ипостась Пресвятой Троицы участвует в благословениях для нас, когда мы искренне молимся. Так Отец Небесный принимает молитвенный вопль наш, Матфея 7 глава, 11 стих. Во имя Христа мы приходим к Нему, и Дух Святой делает молитву нашу чистой, кристальной, правильно переданной Отцу, когда мы иногда не знаем, как и о чем молиться, послания к римлянам, 8 глава, 26 стих. Молитва искренняя помогает нам достигать духовной полноты нашей внутренней жизни. Ефесянам 3 глава, с 14 по 21 стих. «Для сего преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа». 3 глава, 14 стих. Великий апостол и подвижник в молитвенной жизни. Представьте его своему воображению. Вот он, утомленный, больной, имеющий скудную пищу, преклонен в сырой темнице Рима в момент молитвы. Воздевая руки свои к небу, ходатайствуя, исполненный Святым Духом и любви за верующих в рассеянии. За Ефесян также, причем он благодарит за них. Молитва есть запас силы воина Божия. Отец Небесный повелевает нам через апостола бодствовать и молиться. Возложив на себя все оружие Божие и молясь непрестанно, мы не будем побеждены противником Христовым. Господь поможет нам побеждать все его козни и атаки. Аминь.